Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Георгий Лопатин. Миссия спасения. Приоритетная миссия. Пролог. Рушников Игорь Семенович, олигарх местного значения 55 лет, положил под язык очередную таблетку от сердца и продолжил с напряжением всматриваться в зону особого внимания, она же аномалия, в которой пропало несколько человек, в том числе его сын. А сердце давало о себе знать остро режущей болью, оно вообще в последние годы сильно сдало, о чем свидетельствовали 3 перенесенных инсульта и едва пережитый инфаркт, который чуть не сделал его паралитиком. Он едва сдерживал нервное напряжение, но его состояние можно было понять. Приближался час Ха, вот-вот станет ясно, обретет ли он сына, пропавшего более 6,5 лет назад в этой обычной на первый взгляд лесопарковой зоне. Во время поисков сына выяснилось, что в этом пригородном леске пропало около десятка человек, всякие грибники, нелегальные заготовщики дров, охотники. И это те, о ком точно известно, но не маньяк тому виной, а, как стало недавно известно, какая-то аномалия, ведущая в другой мир. И вот, чтобы вернуть своего сына, вундеркинда и гения Игорь Семенович 15 месяцев тому назад послал в этот неизвестный мир некоего Юрия Медведева, чтобы тот нашел и вернул назад его сына, живым или мертвым. Вот активнее зашевелились головастики или безумные ученые, что посредством различных приборов и датчиков контролировали район аномалии, отслеживая множество параметров, начиная от изменения напряженности магнитного поля и заканчивая гравитационной составляющей. Параллельно они пытались выяснить какой-нибудь внешний фактор, что активировал аномалию, дабы уже самим попробовать ею управлять, но пока с этим было глухо, ничего обнаружить не удавалось, а значит, ключ, открывавший дверку, скорее всего, находился на той стороне, и тут уже ничего не поделать. Игорь Семенович уже не раз видел эту суету и знал без наблюдения за изменением всяких графиков, что аномалия начала работу. Еще немного и появится туман, а потом, вот в том, что случится потом, и заключалась вся интрига. Удалось ли Юрию найти сына, жив он или погиб, и назад вернутся только его бренные останки. Впрочем, могло случиться и так, что Медведеву не повезло, и он, вполне вероятно, мог сгинуть сам, ведь неизвестно, какие опасности существуют в том мире. Тем более, что с пустыми руками ему возвращаться не имело смысла, что называется, себе дороже, а точнее его сестре. Ведь за сыном Игоря Семеновича он отправился не совсем добровольно, но не за бесплатно, а в обмен на то, чтобы его сестре смогли сделать сложную и дорогую операцию по пересадке сердца, в которой она срочно нуждалась. И если бы он вернулся с пустыми руками, то сердце как поставили, так и обратно вынули бы. На этот случай, если в первую половину работы аномалии или портала никто не появится, ни сын Игоря Семеновича, ни сам Юрий с его останками в иной мир готов был шагнуть новый поисковик. Вот он стоит рядом в полной боевой готовности, тоже подневольный доброволец. Активация. Фаза 1. Выкрикнул один из головастиков. И действительно, между деревьями появился и стал быстро густеть туман. Михаил, готовность номер 1, сказал начальник охраны Максим Ходаков второму поисковику засланцу. Тот напряженно кивнул. Игорь Семенович с легким стоном, который не удалось подавить, схватился за сердце и поморщился от острой боли. Хорошо, что сидел в машине, а то так и упал бы на землю от слабости в ногах. Того и гляди, очередной инсульт случится или вовсе инфаркт, а это уже с большой долей вероятности конец, это в лучшем случае, в худшем, паралич и полная беспомощность. Но момент слабости никто не заметил, всеобщее внимание было обращено к аномалии. «Нет, я должен дождаться», — прошептал он едва слышно. «Активация фаза 2», — выкрикнул, не сдержав волнения, глава научной группы. И как по команде среди деревьев возникла шаровая молния. Быстро побежали секунды обратного отсчета. «Ну, взвыл Игорь Семенович. Таймер с безжалостной точностью отсчитал полминуты. И ничего». Рушников без сил рухнул в свое кресло с потухшими глазами, слабо кивнув своему начальнику охраны. «Пошел», — скомандовал тот Михаилу. Второй поисковик резко стартанул в сторону парящей меж деревьев сферы портала, что должна была продержаться еще секунд 20-30. Шаровая молния на резкое движение отреагировала, как и ожидалось от нее, то есть метнувшись навстречу живому существу. Раздался хлопок. Портал сработал. «Игорь Семенович, взволнованно позвал своего работодателя начальник охраны. «Что?» – медленно, даже с трудом поднял голову местечковый олигарх. Неудача с возвратом сына словно выпила из него все силы. А ведь он так надеялся. Вместо ответа начальник охраны только кивнул в сторону сработавшей аномалии. «Посмотрите». Рушников посмотрел и тут же вскочил с кресла. Хорошо еще, что машина была открыта. Туман после срабатывания аномалии быстро рассеивался, и можно было увидеть, что между деревьев валялось два тела, к которым со всех сторон бежали охранники. «Андрей, сынок». Рушников, позабыв о больном сердце, помчался к своему сыну, выпавшему из аномалии прямо на Михаила. Охранники, естественно, оказались у цели раньше и подняли обоих на ноги. Михаила сразу оттеснили от сына местного олигарха и выглядели при этом несколько озадаченными. А все дело в том, что у сына Рушникова оказались связаны руки, а еще во рту был кляп. Да и сам объект выглядел как-то странно, было в нем что-то такое, сразу и не описать. «Что за черт? Развязать и вынуть кляп», — приказал разъяренный наниматель, и начальник охраны, хоть и видел, что дело нечисто, лично принялся исполнять распоряжение своего шефа. Но не успел он окончательно распутать руки Андрею, как тот вырвался и, оттолкнув Максима Ходакова, с каким-то диким рычанием кинулся на своего отца, что подошел вплотную, дабы обнять своего сына. Начальник охраны не сплоховал и с помощью своих подчиненных сумел оттащить от своего шефа крепко вцепившегося в него взбесившегося Андрея. Рушников, с хрипом дыша и растирая горло, выглядел при этом растерянно. «Сынок, Андрей, что с тобой случилось?» — пробормотал он. Но сын Рушникова не реагировал на слова отца, а с рычанием пытался вырваться из крепкого захвата охранников, при этом по возможности стараясь кого-нибудь укусить. Глава 1. 12 лет. Возникла первая мысль сразу же, как только Юрий Медведев открыл глаза в момент пробуждения. 12 лет в этом мире, а дома прошло всего каких-то 2,5 года. Даже не верится. Юрий стал невольно вспоминать, что случилось за это время, а произошло много чего. Приключения следовали одно за другим, и каждое могло закончиться для него весьма плачевно. А началось все с того, что с земли сюда через аномалию умудрился попасть сынок одного бизнесмена. Мажоры решили развлечься с девочками на природе в пользующемся дурной славой леске неподалеку от города, ну и развлекся на свою голову в момент активации аномалии портала. С таинственной пропажей многообещающего наследника полиглота и просто гения вундеркинда папаша не смирился и стал активно копать, в попытке понять, что же все-таки произошло с его кровиночкой, ибо было точно установлено, что это не похищение и не убийство, а именно бесследная пропажа. Впрочем, не совсем бесследная, свидетель, а точнее, свидетельница все же имелась. Вот она и рассказала, что видела. А видела она, как какой-то туман стремительно заполнил участок загородного леса, где приехавший на каникулы из Англии наследник с приятелями решили немного повеселиться, что-то с грохотом сверкнуло, потом туман рассеялся, и на этом все. Вот только что был Андрей Свет Игоревич, и вот его не стало, испарился, как и не было. Папаша Игорь Семенович Рушников, в узких кругах более известный как Бульдог, за схожую с этой породой собак внешность, а более за характер, узнав о таком повороте событий, руки не опустил, а наоборот, взялся за проблему со всей свойственной ему энергией и бульдожьей упертостью, что помогло не только возвыситься в лихие 90-е, выбившись в местечковые олигархи, но еще и сохранить нажитое непосильным трудом своей и чужой кровью. Нашел безумных ученых, и те, почти не имея недостатка с финансированием, изучив проблему, дали ему полную раскладку по аномалии, начиная от периодичности срабатывания массогабаритные значения перемещаемого груза и даже куда собственно аномалия ведет, в сопредельный, а главное пригодный для жизни мир. Даже свинью-испытателя туда смогли закинуть, увешанную аппаратурой, что свидетельствовало о пригодности среды чужого мира для выживания. Казалось бы, какие шансы на выживание есть у человека в чужом и по определению враждебном мире? Тем более, что с момента пропажи прошло более 5 лет, но Игорь Семенович все равно не терял надежды и, найдя сильно нуждающегося в средствах человека, но при этом имеющего необходимые навыки выживания, дополнительно его подготовив и снарядив, послал в чужой мир через взятую под контроль аномалию. Таким засланцем и оказался Юрий Медведев, а нужду в средствах он испытывал немалую, причем не для себя. Деньги требовались для срочной пересадки сердца его сестре, кою после вербовки и провели в Германии. «А то у нас пока своей очереди на операцию дождешься, В общем, не дождешься. В чужом мире Юрию пришлось хлебнуть приключений полной ложкой, даже можно сказать половником. Уж сколько раз он находился на краю гибели, и не сосчитать. Для начала ему пришлось побегать от злобных коротышек-гоблинов, населявших район, в котором действовала аномалия. Уж как они его только не пытались прикончить, вплоть до магии дело дошло. Юрий только чудом сумел уцелеть. По чистой случайности оказался в зоне действия защитного оберега аборигена, когда в него разрядили боевой амулет охотники. В общем, сбежал он от злобных гоблинов-каннибалов, предварительно перебив их целую кучу. И тут, что называется, из огня да в полымя. Медведев попал в плен к эльфам, точнее эльфийским полукровкам, но да не суть важно. И тут уже для него стало все гораздо серьезнее. Эльфы, приехавшие разбираться со странным человеком, не знавшим общего языка, посадили его под замок при какой-то шахте, в которой горбатились пленники-люди, подсадив к нему троих аборигенов в качестве сокамерников-учителей, дабы он за год выучил местный язык. А то, как выяснилось, из-за его незнания местного языка эльфы не могли как следует покопаться в его мозгах, и ведь даже пытать бесполезно. А чтобы он не сбежал, воспользовавшись своим даром, нацепили противомагический ошейник, что при попытке его снять выжигает жертву изнутри. Правда, к одаренным в этом плане Юрий никакого отношения не имел. В смысле не маг, все было проще и сложнее. Оказывается, Медведев являлся инициированным оборотнем с возможностью превращения в белого медведя. Вот чтобы не превращался, ему ошейник и присобачили, так что и не снять его. Что касается инициации, то еще во время службы во внутренних войсках по не совсем трезвому делу Юрий во время увольнительной вместе со своими приятелями-сослуживцами сделал себе наколку в виде белого медведя. Ну а тату-мастер попался ему не простой, а бурят-шаман в энном поколении, что во время набивки изображения бубнил какую-то шаманскую мантру, так что получилась эта наколка не столько украшением, сколько оберегом-ключом-инициатором. На земле это ему почти ничем не грозило, а вот в другом мире, насыщенном некой энергией маны. Только, несмотря на ошейник, Юрий, применив солдатскую смекалку, все же смог избавиться от ошейника и сбежать. Сокамерники сняли с него этот антимагический амулет, что до сего момента считалось невозможным. Но, как говорится, нет ничего невозможного. Вот только для того, чтобы избавиться от этого украшения, пришлось сначала добровольно умереть. Сокамерники задушили его, сняли ошейник, с трупа он отлично снимался, на что и был расчет, а потом реанимировали. Вот только пока витал духом, его чуть какой-то астральный демон на клочки не порвал и тело не отнял, еле отбился и сумел обратно в свое тело вернуться. Так что сюрприз для эльфов, явившихся его допросить, вывернув мозги наизнанку, а потом скорее всего прикончить, ну или увести к себе в лес, что совсем немногим лучше, получился очень неприятным, смертельно неприятным. Эльфийский маг, заполучив собственный кинжал себе в сердце, откинул копыта, а его помощница-стажерка Леонтаэль сама стала пленницей, не успев даже пикнуть, не говоря уже о том, чтобы смагичить. Потом пришлось хорошо побегать от длинноухих, предварительно в одиночку напав на острог при руднике, освободив своих товарищей и прочих пленников, чтобы те, разбежавшись по всему лесу, отвлекли от него внимание охотников. А чтобы окончательно избавиться от в конце концов настигшей их погони отряда полукровок, впервые обратиться в медведя. Юрий невольно поежился и нервно передернул плечами, вспоминая этот крайне неприятный во всех отношениях и болезненный процесс. Ведь превращение происходило самопроизвольно в стрессовой ситуации, его никто не контролировал, он даже не понимал, что с ним происходило, так что ему еще повезло, что он не сошел с ума и его звериная сущность не стала доминирующей. А такая опасность с оборотнями, перекидывающихся спонтанно и без контроля, крайне велика. Дальше стало чуть попроще, хотя теперь над ним давлел фактор времени. Ведь Юрий тогда не знал, что время в этом мире и на Земле течет неравномерно, и он считал, что до срабатывания портала осталось всего несколько недель, а поиски еще даже в планах не стояли, свою бы жизнь спасти. В ближайших человеческих землях, куда он добрался с товарищами, учившими его языку, он нанял отряд наемников для прочесывания гоблинских территорий в поисках останков сына нанимателя, для чего пришлось продать местным гномам секрет черного пороха. И снова чуть не откинул копыта, причем дважды. Сначала в городе чуть не порезали, а потом по пути к гоблинам. А все жадные разбойники. Впрочем, жадность этих фраеров изгубила, но тщательные поиски ничего не дали. Перерыв гору всяческих останков людей, коих сожрали гоблины, Юрий не нашел костей Андрея, а опознать их можно было по пломбам в зубах. Более того, аномалия вовремя не сработала, и пришлось уходить несолоно хлебавши. В довершение ко всему на хвост вновь сели эльфы, жаждавшие мести за убитого эльфа. Опять пришлось от них споро бегать. В результате этих игр в прятки-догонялки в пустоши Элиантаэль, что командовала отрядом, вновь попала в плен Медведеву, после того как едва выжила после налета дракона, предварительно попав в плен к оркам, бродивших в пустошах по каким-то своим делам. Юрий рад бы с ними не встречаться и плевать на эльфу, но орки их заметили, и пришлось махаться с ними острыми железяками. Еле отмахался. Там же в пустоши Юрий познакомился с гномами-изгнанниками, что образовали свой клан. Гномы оказались еще теми расистами. Они вдруг озаботились чистотой своего генома, и у кого обнаруживалась хоть одна капля чужой крови, без всякой жалости изгонялись из своего подгорного царства. Ну, хорошо, что не убивали, все ж не фашисты. Этот клан все никак не мог найти нишу своей деятельности, все были заняты. К тому же гномы всячески их давили, накладывая санкции на тех, кто с ними имел дело, и занимались они чем придется, от добычи серы до охоты на драконов. Правда, последним ремеслом им заняться не довелось, встретили Медведева, а Юрий дал им механические часы, а взамен помимо доли в доходах потребовал изготовить огнестрельное оружие. Его производство, кстати, тоже стало еще одним видом деятельности молодого клана. Поиски сына нанимателя продолжились. Барабанная винтовка и револьверы, а также гранаты, коими Юрий тоже вооружил своих товарищей-сокамерников, что примкнули к нему на постоянной основе, хорошо помогли ему отбиться как от новых атак эльфов, так и от обычных бандитов, которых на дорогах людских земель хватало с избытком. В общем, в надежде на помощь в поисках Андрея Медведев решил обратиться к сильнейшим магам, а он и обитали в местной империи, которая, как и все империи, постоянно с кем-то воевала, расширяя свои границы, так что добраться до цели, чтобы не быть объявленным шпионом, оказалось еще той морокой. В общем, после череды смертельно опасных приключений, даже в осаде посидели, в положении осажденных, и по собственной инициативе помогли имперцам взять неприступный город изнутри. А то сидеть долго тоже влом, время тикает, сколько его осталось, неизвестно, за что их чуть не порешили обороняющиеся. Юрий все-таки добрался до столицы империи и встретился с одним из сильнейших магов. И надо ж такому случиться, этим магом оказался объект поиска. Все бы ничего, но Андрей, или как его здесь звали, Андр, не пожелал возвращаться в родной мир. Ну а о том, чтобы заставить его силой, не могло быть и речи, он сам кого хочешь заставит. Андрея можно было понять. Одно дело, если он был бы здесь простым человеком, но он стал магом, причем сильным. Ну и что ему делать на земле, где нет магии? Кто ж после такого захочет стать прежним, по сути никем? К тому же у Андрея имелись далеко идущие планы. Как минимум он собирался стать бессмертным, а как максимум – богом. После такого признания Юрий понял, что это его смертный приговор, с такими знаниями долго не живут, и быть бы ему трупом, но вмешались все те же эльфы, настырно продолжавшие свою охоту, в последний момент отбив Медведева из рук Андрея, и снова пришлось бегать, теперь уже вместе с эльфами от претендента в боги. Юрию в обмен на информацию о планах Андрея все же удалось договориться с эльфами, чтобы те от него отстали, простив ему всех убитых длинноухих, и засел в гоблинских горах среди нечистых гномов, кои решили здесь обосноваться не без подсказки Медведева. Андрей, конечно же, всячески пытался ликвидировать свидетеля вплоть до организации орочьего нашествия на клан гномьих полукровок. Нашествие отбили, благо гномы ударными темпами успели заготовить кучу оружия вплоть до пулеметов, а также пушек и минометов для собственных нужд. Эльфы, понятное дело, получив информацию от Юрия о том, что один человеческий маг решил стать богом и их ничего хорошего от такого бога не ждет, ибо он питается жизненной силой жертв, после неудачного покушения на этого мага, организовали коалицию против империи. Потом была война с империей, и в решающем сражении ей удалось нанести поражение. Более того, Медведеву удалось захватить в плен ослабленного после тяжелого магического противостояния с эльфами Андрея. Опять пришлось поконфликтовать с эльфами на его счет прямо на поле боя, но все же договорились к удовлетворению всех сторон – За исключением пленного, эльфы лишают Андрея его магической силы и возвращают в родной мир, как то требовалось Юрию, а чтобы он не отомстил семье Медведева, подселили ему мелкого духа беса, превратившего неудачливого претендента в боги в буйного безумца. С момента отправления Андрея на землю к отцу жизнь вошла в спокойную колею. Медведев женился на приглянувшейся ему дочери кузнеца красавицы Кардалле, и она принесла ему тройню, двух мальчиков и девочку. Природа, правда, немного пошутила, внешне мальчики оказались почти чистыми гномом и человеком, а девочка – эльфой. Если с кровью гнома и человека все понятно, мама гнома, а папа человек, то откуда эльфа? Все просто, в Кардалле имелась примесь эльфийской крови, и она довольно сильно проявила себя в девочке. В принципе, Юрий был более чем доволен жизнью, даже в какой-то степени был благодарен Игорю Семеновичу, что он отправил его в этот мир за своим сыном, где Юрий в итоге нашел тихое семейное счастье, а это дорогого стоит. Чем занимался все это время, если не считать того, что потихоньку развивал свою способность оборотня, то в основном фермерствовал, ну и пчел разводил, медведь все же пусть и белый, а чтобы не закиснуть, время от времени охотился на драконов. Опять же, дракон — это не только несколько тонн высокоэнергетического мяса, но и с десяток центнеров ценнейшей чешуи, используемой в магических амулетах, а также пара тонн внутренностей, шедших на эликсиры, что позволяло жить, ни в чем себе не отказывая. Собственно, денег было столько, что их реально некуда было девать, ведь, помимо доходов от охоты, ему капали проценты от продажи часов и винтовок. При желании Юрий мог бы купить себе титул и стать владетелем, бароном или даже графом, просто ему это было неинтересно. Но как бы ни было все хорошо, Медведев с каждым годом все сильнее хотел вернуться на землю. Это желание превратилось в идею фикс, мешающую нормально жить и делавшую его хмурым и раздражительным. В конце концов, хотелось проведать мать и сестру, чтобы они не волновались на его счет, помочь материально, а по возможности забрать их сюда, где у них не будет никаких проблем. Не то чтобы он чего-то опасался, но всякое могло произойти. Дескать, перемкнет еще у Игоря Семеновича в голове от горя, что его сын, на которого он возлагал большие надежды, из гения вундеркинда превратился в буйного психа, и решит отомстить. Тогда под удар могут попасть его родные, а уж чем он для себя это обоснует. Собственно, какие-либо обоснования для невменяемых не нужны. Проблема заключалась уже в собственной семье. Взять и оставить ее здесь, это все равно, что бросить, ведь здесь до его возвращения пройдет 6 с хвостиком лет. Долговато, мягко говоря, дети за это время успеют вырасти без него, окончательно сформироваться, и, в отличие от жены, они точно не поймут столь длительного отсутствия отца, когда он был им так нужен. На такой шаг он пойти не мог, вот и разрывался. Да он и сам не хотел оставлять жену с детьми даже на 15 месяцев земного времени. Увы, но мастер Морлд пока не мог активировать портал по собственному желанию. Все, на что он был способен, это только увеличить грузоподъемность при естественном срабатывании аномалии, но твердо обещал разобраться в процессе работы аномалии портала и взять под контроль. Нужно только еще некоторое время. Значит, придется брать с собой. Принял Юрий окончательное решение, тут же представив, как этому путешествию обрадуются дети, тем более не куда-нибудь, а в другой мир. Ну а то, что все, кого они знают, по возвращении будут старше на 5 лет, не проблема, тем более что близких друзей у них не так уж и много. Во-первых, гномьи семьи не отличаются многодетностью, а во-вторых, из-за того, что клан долго являлся кочующим и до тех пор, пока окончательно не осели, детей старались не заводить, да и после оседания долго не рожали, до момента, пока не создадут все необходимые условия для жизни. Так что эта отлучка для детей даже на пользу, когда вернутся, сверстников у них будет гораздо больше, ведь как раз начался бэби-бум. «Что ты сказал, мой медвежонок?» — сонливо спросила Кардалла и, повернувшись на кровати, обняла Медведева за грудь правой рукой, закинув на его живот правую же ногу. «Приготовь сегодня праздничный ужин. Сразу пару событий отметить надо». «Хорошо, а каких, в смысле событий?» «Вот приготовишь, и скажу». «Чувствую, что ты не уверен». Полностью проснувшись, несколько настороженно сказала Кардалла, посмотрев ему в глаза. «Есть немного. Это связано со скорой активацией портала», скорее констатировала жена Юрия. Медведев только кивнул. «Понятно». Для Кардаллы не было секретом, что муж хотел на время вернуться в свой родной мир, Разговоров об этом было много. Все бы ничего, если бы не временная разница, но она видела, что мужу это нужно, ведь там осталась вся его родня. Ему нужно удостовериться, что у матери и сестры все хорошо, и по возможности сделать еще лучше. В конце концов, родственные связи у гномов были особенно крепки, так что даже внучатый племянник был близок, как двоюродный брат или сестра у людей. «Хорошо, я все сделаю. Спасибо, дорогая. Ни за что». После завтрака Юрий направился в мастерские гномов, точнее в кузницу отца своей жены мастеру Карду, он же министр промышленности клана. Еще не приняв окончательного решения возвращаться на землю или нет, Медведев все же сделал ему особый заказ. В конце концов, даже если бы было принято решение на землю не возвращаться, заказ лишним все равно не станет. Оружие, если подумать, вообще лишним не бывает, тем более такое. Бывает мало боеприпасов. Путешествуя по пустоши можно встретиться как со стаей диких животных, так и с разумными, теми же орками или гоблинами, так что автоматический огонь, чтобы отбиться от них, явно не помешает. Кузнец, несмотря на свой статус, уже давно работал, звонко били по наковальне молотки самого кузнеца и его помощника, расплющивая нагретый до красноты брусок металла. Судя по всему, это должен был получиться очередной меч, а может еще что-то. Медведев в этом не разбирался и по большому счету не хотел разбираться, несмотря на все попытки затянуть его в это ремесло. А что, по крайней мере молотобоец из Юрия получился бы прекрасный, при его-то медвежьей силе, когда он проводил лишь частичную трансформацию тела, и рука-лапа еще могла держать молот. «Доброе утро, мастер!» – прокричал Юрий в короткий промежуток между звонкими ударами молотов. «Как там мой заказ? Вы сказали сегодня за ним зайти, и тебе здравствовать. Погоди немного, сейчас добью и покажу, не останавливаясь от работы», также между ударами молота, ответил кузнец. Медведев кивнул и вышел наружу подальше от шума и не слишком приятного для его обостренного обоняния запаха каленого железа, угля и всего прочего. Звук тоже бил по ушам, это для гномов удары молота о наковальню слаще музыки. Ждать пришлось не слишком долго, по крайней мере, по гномьим меркам каких-то полчаса, после чего бьющая по ушам ковка прекратилась, и из кузни вышел раскрасневшийся от работы, жара и удовольствия мастер-карт, неся в отмытых руках плоский простой фанерный ящичек полметра на полтора, обитый железными полосами с уголками и закрытого на замок. «Вот твой заказ, как раз вчера закончил последние доводки, но, что, князь о нем в курсе и просил позвать его, когда будешь испытывать». Юрий только кивнул с усмешкой. То, что князь Дарвл все знает, он не удивился, на то он и князь, чтобы знать все обо всем, что творится на территории его княжества и даже за его пределами. Сам князю в свое время советовал завести такую службу, а также разведку и особенно контрразведку, расписывая цели, задачи и методы, вот она и начала работу, тренируется, что называется, на кошках. Медведев даже примерно представлял, как все произошло. Наверняка, чтобы даже подозрения не кинуть на наличие своего агента в кузнице Карда, князь лично приперся по какому-нибудь достаточно вескому предлогу, может, ножичек сковать или еще чего, причем в самый разгар работы, когда в принципе было уже ничего не скрыть и не замаскировать, подумал Юрий. Кто-то из подмастерьев стучит в княжеское СБ, но это нормально, так и должно быть у серьезных структур. Покажем. Тем более, что особо большого секрета я и не собирался из этого делать. Главное, чтобы на сторону не утекло. Это да, если такое на сторону утечет. Кузнец, не договорив, только покачал головой, и так все ясно, что ничего хорошего не будет. Ведь они даже свои примитивные многоствольные механические пулеметы типа Гатлинга не продавали, не говоря уже о более совершенных одноствольных моделях, хотя денег это могло бы принести просто кучу. Но ведь любое оружие могут обернуть и против них, так что козырь на такой случай должен быть. Юрий тем временем вскрыл ящичек, воспользовавшись протянутым кузнецом ключом, и улыбнулся словно старому доброму знакомому. Собственно, отчасти так оно и было. Внутри лежал автомат Калашникова под патрон 5.45 с 5 запасными магазинами к нему. Рожки уже были снаряжены патронами. Почему был выбран именно калаш, а не какой-нибудь пистолет-пулемет? Причин несколько. Так Юрий во время службы имел дело только с ним и соответственно знал АК как свои 5 пальцев. Ну и не будем забывать о надежности и простоте сего убойного агрегата, что в использовании, что в обслуживании, что в производстве, что немаловажно при имеющихся производственных технологиях. И так целый год его делали и переделывали. Зачем он вообще понадобился? Чисто на всякий случай. С некоторых пор Юрий чувствовал себя голым без огнестрела. И хоть опасаться вроде как некого. Гоблинов разогнали, орки, получив по ушам, сами ни за что не полезут. Эльфы чтут договор, людям и гномам сюда не добраться. Да и в качестве цели его не выберут. Но вот все равно без огнестрела чувствовал себя беспомощным. Юрий считал, что это результат встречи с драконами, и, пожалуй, только они представляли реальную опасность. Молодые да глупые иногда появлялись на границах ареала обитания разумных, хотя как раз против драконов автомат совсем не плясал. Ну и совсем понятна необходимость наличия такого оружия, если все же решит заглянуть на землю. При неизвестной реакции нанимателя всегда полезно иметь дополнительный аргумент в разговоре, что может обеспечить как минимум собственную свободу. В конце концов, договариваются только с сильным, слабым и беспомощным, приказывают и заставляют. Так было, так есть и так будет во всех мирах. Медведев, чуть дрогнувшей рукой, взял лак в руки и вскинул его к плечу, прицеливаясь. Единственное, что отличало его внешне от заводских экземпляров, это густая чеканка, как по ствольной коробке, так и по стволу, но сделана она не для красоты, хотя и было очень красиво, а с вполне утилитарными целями. Эта чеканка, рунная вязь, разработка мастера Морлда, делала автомат своеобразным амулетом. Нет, никаких дополнительных огневых возможностей это, к сожалению, не давало, а обеспечивало только лишь защитные функции. Так что даже если оружие окажется вне ауры стрелка, защищенного оберегом, и маг воздействует на оружие магией огня, боеприпас не детонирует, что случится в любом другом случае. Правда, для этого нужно, чтобы чеканку активировал маг, но за этим дело не встанет. А вот что касается массы, то автомат получился тяжелее раза в полтора, чем оригинал, хотя проблем в этом Юрий не видел, ни с его силой обращать внимание на подобные мелочи, тем более что запаса прочности ему добавили изрядно. Другое дело, что вес вполне мог остаться в привычных рамках, но, ну не могут уважающие себя местные умельцы без того, чтобы не перекрыть необходимо минимальные параметры прочности в несколько раз, сколько с ними по этому поводу не воюй. Так что автомат не только машиной можно переезжать, но и ПТРом, и ничего с ним не станет. Патроны были самые обыкновенные, то есть активировались ударом бойко капсюль, а не камнями силы, как это делалось в барабанных винтовках Чупакабра и револьверах Гремлин. Пришлось алхимикам повозиться с инициирующим веществом на основе гремучей ртути, ну и с гильзами пришлось поваландаться, благо что сделать их требовалось не так, чтобы сильно много, тем более их можно было переснаряжать. Что касается точной размерности патрона, то Юрий не только помнил его параметры, но и имел образец. Была в свое время мода таскать патрон на удачу, а пошло это с мрачной традицией оставлять последний патрон для себя на Первой Чеченской войне, чтобы не достаться врагу живым, а то очень уж любили гордые воины помучить пленников. Это если князь не решит вооружить собственную армию таким оружием, подумал Медведев. Но тут уже сам пусть думает и переводит нынешнее кустарное, практически ювелирное производство патронов на поток. В принципе, почему бы и нет, для обороны все средства хороши. На внешний рынок такое оружие точно не пойдет, князь себе не враг, и даже захватить не удастся, вставит самоликвидатор, как в часы на случай утери и несанкционированного вскрытия. Юрий быстро провел частичную разборку-сборку оружия. Все было идеально, в чем он нисколько не сомневался изначально. Все-таки автомат делал не абы кто, а мастер. Что ж, можно и опробовать. Уверен, князь уже в курсе, что я у тебя и освободился от дел, если таковые у него вообще имелись. Можно смело посылать гонца с приглашением прибыть на полигон. Карт кивнула и, подозвав ближайшего подмастерья из числа «принеси-подай», послал его к князю с устным сообщением. С этим в данном клане все еще было вполне демократично, и князь не станет тянуть кота за причинное место только для того, чтобы показать свое превосходство и значимость. По крайней мере, так обстояло со своими. С чужаками, понятное дело, было иначе, хотя бы просто потому, что сами чужаки не поймут иного отношения к себе со стороны владетеля. Князь Дарвл не заставил себя долго ждать. Ровно через 5 минут после того, как Медведев с кузнецом оказались на полигоне, из небольшой пещерки появился глава клана с небольшой свитой из полудюжины телохранителей. «Показывай», — С нескрываемым интересом кивнул он на ящичек. Юрий также не стал тянуть кота за хвост и достал автомат, передернул затвор и, прицелившись, начал стрелять по мишеням. С непривычки ствол повело, но Медведев быстро приноровился и дальше стрелял без косяков, выбивая одну мишень за другой короткими очередями, а одну и вовсе размочалил очередью на полрожка, тем более что они были удлиненными на 50 патронов. «Прошу вас, князь, испытать лично», — улыбнулся Юрий, увидев, как у князя загорелись глаза после демонстрации. Конечно, автоматическим огнем как таковым князя было не удивить, все-таки есть пулеметы, но одно дело тяжеленная дура на полсотни килограммов весом, да к тому же механическая, а-ля стреляющая мясорубка, и совсем другой легкий ручной автомат, так что крайне заинтересованные взгляды можно было понять. Медведев заменил магазины, укоротил приклад, благо он был телескопическим, и потянул Агдарвлу. Тот чиниться не стал и, взяв автомат, приступил к стрельбе. Стрелял князь азартно, кроша в щепу поставленные для него мишени. Заказ карду как минимум на перевооружение калашами личной охраны князя точно есть, подумал при этом Юрий. Что касается огневых характеристик этого кустарного АК, то особой разницы Юрий не заметил. Разве что патрон получился чуть мощнее из-за более качественного пороха, соответственно вышла чувствительнее отдача, но опять-таки для Юрия это не создавало проблем, его сила и масса тела более чем хватало, чтобы держать автомат под контролем. А глядя на князя, можно точно сказать, что для гномов отдача и вовсе все равно, что нет. Впрочем, зная, какие калибры своих чупакабр и гремлинов предпочитают гномы, удивляться нечему. Наконец, князь наигрался с калашом, израсходовав еще два магазина и перебив вообще все подготовленные мишени на полигоне, с сожалением отдал автомат обратно Юрию. «Вещь», — выдохнул в восхищении Дарвл, — «в вашем мире знают толк в оружии». «Что да, то да. Карт, зайдешь ко мне вечером на кружечку пивка», — сказал кузнецу князь. «Почту за честь. Даже боюсь представить, во что превратится АК в конечном итоге», — подумал при этом Медведев. «В какой-нибудь балтер из Вархаммера 40 тысяч. Но да это их дело». Кстати, о балтерах. Юрий думал заказать еще и привычные полуавтоматические пистолеты, вроде того же ТТ или ПМ, но передумал. Ограничился легкой переделкой револьвера «Гремлин» под автоматный патрон, для чего потребовалось поставить нормальный боек и заменить барабан, ну и ствол под новый калибр. Револьверы были переделаны еще полгода назад, и их испытание прошло, что называется, в рабочем порядке, даже отдача не увеличилась. «Надо бы еще гранат нормальных заказать», — подумал Юрий. «Или это уже перебор, все-таки не на войну собираюсь». «А, ладно, пусть будут», — мысленно махнул он рукой. «Есть не просит, не пригодятся, хорошо, а если вдруг понадобится, так будут в наличии. Раз уж пошла такая пьянка, что даже гранаты решил сделать, то нечего останавливаться на полпути», и Медведев решил дополнительно заказать бронежилеты скрытого ношения как себе, так и жене с детьми. Время еще есть, так что должны были успеть, тем более что если надо, да еще за хорошую плату, то гномы умели работать быстро и без потери качества.